Гливианна только немного повторила ритуал, а ее татуировки неполные. Это говорит, что Иллисанна не хуже сильнейших магов Кельталоса. Ее отцом был глава Лунной гвардии, и вероятно только то, что она была девушкой, не дало ей возможности присоединиться. Превосходный воин и маг, который обладает связью с Лунной гвардией. Как ее могли кинуть в тюрьму? Слишком расточительное использование подчиненных. Я думаю, ошибкой моего предка была попытка спасти только магов, которые оставались на свободе. Те, кого по политическим причинам бросили в тюрьму, заслуживали большего. На мгновение она остановилась и произнесла: «Достаточно было просто свободы». Продолжив идти в тишине, они достигли лунных стражей. Несколько эльфов с золотыми глазами тщательно смотрели на приближающихся к ним пару эльфов, и вскоре начала собираться и шуметь толпа. Иллисанна смотрела на лица в толпе и находила некоторых знакомых. Один из ночных эльфов с золотыми глазами ошеломленно начал подходить, проливая немного слез. «Иллисанна, это ты?» Эльфийка немного улыбнулась, когда увидела своего знакомого. «Дядя Талрин». После радушной встречи знакомых Кельтас лишь с интересом наблюдал за лунными стражами. Да их мало, но они были орденом лучших боевых магов империи ночных эльфов. Получить такую организацию будет невероятно выгодно. Именно поэтому он повел Иллисанну вначале к ним. Если конфликт между лунными стражами и новым руководством ночных эльфов будет сильным, они точно согласятся присоединиться. После долгого разговора настроение девушки было чуть лучше. Многие лунные стражи, узнав о том, что дочь Курталаса попала после войны в тюрьму, были разъярены. Они приложили не меньше усилий и крови, защищая мирных жителей от демонов. Они много раз отчаянно сражались. И ради чего? Запрет маги, оставшиеся члены насильственно распущены и реорганизованы в друидов, этого мало, еще и клевета с заточением их знакомых. Я хочу пойти в крепость моей семьи. Наблюдая за тем, как Иллисанна хочет уйти, Талрин вздохнул, понимая, что она не полностью оправилась после смерти ее отца. Повернувшись к одному из своих друзей, он подмигнул. «Мы давно не были в крепости Курталаса. Стоит вновь посетить то памятное место. Да, место, где мы вместе давали отпор демонам. Вновь увидим наш штаб». Иллисанна пребывала в ошеломлении, но вскоре улыбнулась и кивнула, вспомнив те мирные дни, когда ребенком пробиралась к своему отцу и создавала проблемы их ордену. «Спасибо». Они пошли домой. Она хотела увидеть дом. Кельтас пошел в толпе магов, отвечая их приветствием и рассказывая об обществе высших эльфов. Вдалеке он увидел сову и, улыбнувшись, кивнул. Марин Острое Крыло выполнила свою часть сделки. Где-то в Вальшаре их встретили десятки солдат. Многие из них были жрицами Элуны. Ими руководил странный эльф с сияющим месяцем над головой. Они преградили дорогу и создали стандартное боевое построение, знакомое магам. Талрин нахмурился и спросил: «Изарайн, чем обязаны? Что-то случилось?» «Привет, Талрин. Как я вижу, вы идете на территорию ночных эльфов. Совсем недавно к нам пришли письмо. Приказом Тиранды высший эльф с вами и подозрительный эльф, похожий на Иллисанну охотника на демонов, не имеют права посещать земли ночных эльфов. Кроме этого, она выражает желание вашего отказа от мерзкой магии и нахождения гармонии с природой. То, что вы были замечены с преступником, которого освободили только из-за угрозы высших эльфов и нежелания жрицы воевать, ставит вашу лояльность под вопрос». Иллисанна довольно злобно взглянула на друида. Ее кулаки сжимались от кипящей ненависти и желания пролить кровь. «Я приду к себе домой в крепость Черной Ладьи. Это территория моей семьи, благородного дома Гребня Ворона. Я не помню, чтобы отказывалась от своей собственности и дома». В конце девушка прорвалась на крик, и ее татуировки поменяли цвет с фиолетового на зеленые. Талрин посмотрел на друида и немного грубо сказал: «Если я правильно помню, то крепость принадлежала ее благородному дому». Друид довольно презрительно смотрел на наполненную скверной девушку. Он видел в ней монстра наподобие сатиров. Изарайн пожал плечами и сказал с насмешкой: «Теперь нету высокорожденных или низкорожденных. Все равны Талрин, и эта крепость принадлежит ночным эльфам как трофей войны. Тиранда дала дополнительный приказ о заселении крепости и создании гарнизона в связи с появившейся угрозой со стороны Сурамара». Вздохнув, девушка успокоилась и решила смириться. «Тогда я просто один раз приду и заберу важные для меня вещи. Останки моих предков и отца должны быть помещены в более надежное место, чем пристанище друидов». Изарайн покачал головой. «Важные магические предметы в крепости могут быть использованы для спасения жизни ночных эльф». Взрыв. Волна арканы отбросила друидов, и маги приняли боевое построение. Опытные в ближнем бою маги усилили свои рефлексы. Талрин сказал, выплескивая всю свою ярость, Изарайн, я сражался с друидами и жрицами во время войны древних, но теперь я клянусь, что готов отрезать тебе голову. Не дай мне повода стать врагом калдарайского народа, который я охранял. Дай ей забрать остатки отца и предков или я клянусь, что вырву твое сердце и скормлю пантере. Изарайн фыркнул, но понимая, что делает слишком много, сказал. Лунная гвардия, обнажающая мечи на тех, кого была обязана защищать. Берите то, зачем пришли, а потом убирайтесь. Вам тут не рады маги. Иллисанна нахмурилась и спросила. Это создаст проблемы, да? Талрин пожал ее по плечу и грустно сказал. Курталас был одним из нас. Он был достойным товарищем. Однажды он спас меня из одной передряги. Один из магов крикнул. Мы всегда заботились о близких наших умерших боевых товарищей. Одна из немногих женщин, которые, несмотря на старые традиции из-за немногочисленности ордена, тоже числились в лунной страже, добавила. Во время войны древних неизвестно, кто мог стать следующим. Талрин кивнул, понимая, что их мысли едины. Как близкий родственник нашего лидера, ты близкий нам человек. Я не могу терпеть такого издевательства. Кельтас улыбнулся, понимая, что теперь ночные эльфы могут не ждать, что эти маги к ним присоединятся. Девушка снова прослезилась, не в силах сказать свои мысли. Все маги покинули друидов и жриц, направляясь к крепости. После нескольких часов сбора всех останков девушка довольно долго смотрела на пустые коридоры крепости. Дотрагиваясь до трещин стен, она вспоминала свое детство. Вздох. «Я обязательно отомщу легиону, отец. Если получится, я убью этих двоих ублюдков, которые забрали всю славу победы себе». Девушка пошла к определенной трещине и, порезав руку, наполнила щель кровью. Руны врайкулов наполнили стену, и странный магический массив открыл перед ней небольшое пространство в несколько сантиметров. Достав из пространства красивый самоцвет, она грустно улыбнулась. Око ворона – давняя реликвия их семьи. Сжав ее, она немного прослезилась, временно не в состоянии успокоиться. Следующим предметом был фолиант их семьи. Магически зачарованный, он заменял целую библиотеку. Знание ее семьи магов было второй величайшей реликвией семьи. Когда-то это был подарок Асшары за верную службу. Но потом она предала нас. Тиранда не лучше. Даже тот друид Малфурион – вонючий предатель. Этот гребаный мир – один сплошной предатель. Ради чего? Немного успокоившись, она пошла к тем, кто ее ждет и дает время успокоиться. Покинув крепость, Кельтас вдруг предложил. «Иллисанна, я думаю, останки твоих предков можно оставить в мавзолеях Кельталаса. Мы уважаем древних героев-магов, которые сражались вместе с нашими предками. Кроме этого, что с орденом лунных стражей?» Талрин улыбнулся, видя, как девочка немного успокоилась, и ее ненависть не заставляет ее ломаться. Ей все еще плохо, но навестив родную крепость, она скорее всего справится. Как дочь бывшего лидера, я думаю, ты можешь решить. Думаю, ты знаешь, чего хочет потомок Датримара. Ты не осталась одна после смерти своего отца. Поэтому, оглянувшись, он увидел в глазах друзей одобрение. Как близкому нам человеку, решать тебе. Иллисанна вдруг довольно решительно упала на одно колено и заговорила голосом, наполненным негодованием. Лунных гвардейцев больше нет. Гребень ворона больше не существует. Отец умер, а я не получила месть. Мой дом лишь призрачное место, где никто не живет. Даже моя свобода была украдена. Кельтас, солнечный скиталец. Могу я задать вопрос? Кельтас пожал ее плечо и использовал магию, чтобы поднять девушку на ноги. Конечно, я отвечу на твой вопрос. Лунные гвардейцы всегда служили правителю ночных эльфов. Теперь орден лишь маленькая группа без цели. Я посвятила тебе благодарность за свое освобождение. Мне осталось обещать лишь верность. Хочешь ли ты принять эту группу? Сможешь ли ты помочь нам вернуть былую славу? Все маги внимательно посмотрели на Кельтаса. Их тоже волновал этот вопрос. Кельтас почти мгновенно ответил. Его голос колебался, но он дал честный ответ. Я буду делать все, что потребуется для благополучия высших эльфов. Я не могу обещать, что не пожертвую вами или то, что мои методы будут соответствовать вашим понятиям чести и славы. Однако я даю слово, что никогда не предам своих подчиненных и буду относиться с уважением к вашему решению. Я буду относиться к вам как к полезным инструментам, но буду помнить ваши имена. Ему все еще грустно вспоминать, как он использовал в своем плане эльфов, которые остались ему верны. Он больше не пойдет на такое. Девушка кивнула. Тогда я, Иллисанна, гребень ворона, клянусь верно служить королевской семье Кельталаса. Талрин последовал за ней. Я, Талрин, речное дерево, клянусь охранять народ Кельталаса и королевскую семью от угроз. Это стало катализатором, который заставил лунных гвардейцев решиться. Я Кайли Перо Ветра клянусь охранять народ Кельталоса и королевскую семью от угроз. Я Латри, зовущий Луну, клянусь охранять народ Кельталоса и королевскую семью от угроз. Великий магистр Лисанда только что закончила все дела, связанные с срочными проблемами, и готовилась удочерить первую чародейку Талисру. Приведя ее к себе наедине в покое, она рассказала о помолвке и о решении дать ей права регента. Кроме этого, она немного изменила свой план. Зачем ей терять ценный инструмент? Талисра была вначале в шоке, а потом в дезориентации. Великий магистр, это такая шутка? Я абсолютно серьезно. Кроме этого, я серьезно отдаю тебе власть над городом, и это неформальная передача прав регента. Талисра немного была в шоке. Они только решили проблему зависимости. Но почему лидер решила так поступить? И если вы назначаете мне помолвку, то почему вы отдаете мне власть над городом? Разве не логичнее мне отправиться в город к своему? Ох, черт, ну это логично ведь, да? А так я останусь в городе, и смысл помолвки-то какой? Нет, мне ясно, но это точно хорошо. Я просто поняла, что давно не проводила глубоких исследований в области магии. Лунасвет – отличное место изучить новые теории магии и, возможно, учиться чему-то новому. Но я обязательно вернусь и снова возьму под свой контроль город. С каких пор ты стала магическим ученым? Я написала в два раза больше книг, чем ты, но не веду себя так благородно. Талисра вдруг начала сомневаться в том, находится ли она в иллюзии. Эта властолюбивая женщина отдает ей власть, даже если просто временно. Немыслимо. Какая-то подстава. Начнется война, ее сделают никчемным лидером, и потом победоносно вернется Лисанда. За годы, что я тебя знаю, думаешь, я глупа? После возвращения в Кельталос были официально созданы две организации. Лунная гвардия Сурамара и Лунная гвардия Лунасвета. Великий магистр Лисанда с радостью занялась восстановлением этого ордена для усиления Сурамара. Но вот ее поездка в Лунасвет стала для Кельтоса очень странной неожиданностью. Она серьезно хочет изучать магию. Возможно, это хорошо. Кельтос спокойно готовился заснуть и думал о банкете в честь объединения ночнорожденных и высших эльфов. Единственным неудачным моментом была фраза отца: «Ты опустошил нашу казну. Никаких артефактов или магических предметов. Придется искать способы увеличить количество богатства. Может, стоит пойти в один из опустошенных легионом миров?» Группа магов рассматривала отчет, предоставленный их шпионом, и хмурилась. Они не могли понять проблему и решили собрать больше данных, прежде чем действовать. Часть 27. Кельтос отправился в Култерас с целью заработать. С ним отправилась Эйлриса и Сильвана. Лана Телли Талариен отвечали за его защиту. Так как перевозка того, что требовалось продать через порталы телепортации, будет невозможна из-за отсутствия у людей портала, то они отправились по суше до ближайшего порта. Сильвана довольно держала свой новый лук и старалась проявлять себя как рейнджера. Кельтос думал о необходимых деньгах для покупки земли у Штормграда и хмурился от осознания необходимости тратить время на торговлю лично. Но обычно послы эльфов высокомерны, и он не хотел терять место, где возможно построить новый источник арканы. Ноздарму уже много лет словно безумный пытается найти виновника в ужасных катастрофах. В момент катастрофы он решил восстанавливать время и не дать времени стать хаотичным. К сожалению, действия мыши, которая это устроила, заставили его устранять ущерб. Кто-то попытался разрушить поток времени. Главная река времени и миллиарды рек времени были буквально уничтожены. Все его расчеты и долгие планы были уничтожены. Он до сих пор чувствует смерть миллиардов своих копий из различного будущего. Тот, кто это сделал, явно не осознавал о том, как сильно повредил время. Он приложил огромные усилия, пытаясь не дать главной реке рухнуть полностью. Главная река времени была направлена через неестественное событие, которое искусственно создано изменением прошлого главной реки времени. Обычно неестественные события устраняются бронзовыми драконами либо временные, но это было безумие. Кто посмел изменить течение главной реки времени? Почему этому высокомерному идиоту не хватило создания альтернативной временной линии? Зачем он это сделал? Если бы он вовремя не стабилизировал главную реку времени, то последствия были бы катастрофичными. Самое смешное — это то, что пока он старался не дать миру быть уничтоженным, подлая мышь отклоняла поток времени все дальше и дальше от траектории главной реки. Он чувствует, как время имеет огромное количество повреждений, и бронзовая стая с трудом справляется. Тем не менее, им удалось наконец стабилизировать ситуацию, и они готовы разобраться с мышью. Лучше быстрее убить нарушителя, который может создать еще больше проблем. Тралу выходил из золотого портала времени. Огромное количество сильных воинов Орды и Альянса откликнулись на помощь бронзовым драконам. В недавних событиях их мир разрушается и подвергается катаклизмам. Наздарму сказал, что кто-то вернулся в прошлое и нарушил причинно-следственную связь будущего. Аспект из прошлого справился с проблемой, но его действия спасли прошлое, но не их время. Из-за нарушителя они из главной реки времени превратились лишь в альтернативную. Если нарушитель слишком сильно изменит события прошлого, то они все просто не будут существовать. Наздарму сказал, что как только основная река слишком сильно отойдет от альтернативных, то Тралу вздохнул, осматривая леса предположительно на территории эльфов. Им пришлось отказаться от помощи кровавых эльфов, когда Наздарму сказал имя нарушителя. Кто знает, может они переметнутся на сторону эльфов из прошлого, поэтому забыв распри, они объединились с Альянсом для устранения этой угрозы. Вождь, хриплый голос нежити отвлек орка от раздумий. Когда-то давно я ходила по этим землям. Я и мои темные следопыты подходим на роль разведки. Кроме этого, нами были найдены несколько эльфов поблизости. Мы убили их и извлекли из них информацию о событиях, которые вызвал Кельтас Солнечный Скиталец. Тралла смотрел предоставленный отчет и кивнул. Королева отрекшихся жестокая и самолюбивая хладнокровная особа. Однако именно из-за его неприязни, ее рациональности и жестокости она лучший кандидат разведки. Стоит доверить ей подготовку операции. Как лидер Орды, он не может позволить им исчезнуть. Все еще поглаживая свой новый лук на ночном привале, эльфийка услышала довольно знакомую песню. Нахмурившись, она решила проверить лес. Как рейнджер, ее рефлексы были превосходны, а опыт был получен от войны с троллями, но черная стрела врезалась в землю около ее ноги. Она не успела отреагировать или заметить врага. Смерть. Недостаточно опыта. Попади стрела тебе в тело, ты бы умерла. Смерть не станет облегчением. Сильвана нахмурилась и направила лук в сторону врага. Этот голос был ей слишком хорошо знаком. Эльфийку одолевало плохое предчувствие. С верхушки дерева расслабленно спрыгнула другая эльфийка. Ее черты были так знакомы Сильване, но одежда девушки отличалась, а характерные черты нежити и красные глаза делали ее более опасной. Она вспомнила разговор с Кельтасом и предположила, кто это. Сильвана нахмурилась, приготовившись кричать, чтобы разбудить всех, но не сделала этого, когда увидела жест эльфийки. «Поверь, я знаю тебя лучше, чем ты сама. Ты могла бы быть в шоке, кто я. Я — это ты из будущего, и наш отряд должен убить кое-кого. Я разведчик моей группы и думаю, нам стоит поговорить. Если бы я хотел работать на свой отряд честно, то ты была бы уже мертва». Из теней показались несколько десятков темных следопытов. Сильвана последовала за предположительно собой из будущего в скрытое место. Тайно она волновалась и надеялась, что делает верное решение. Банши спокойно облокотилась об дерево и спросила грубым мертвым голосом: «Как дела?» Банши хотела спросить про их семью и королевство, но замолчала. Сильвана кивнула. Она рассказала о всех событиях, которые случились, и о Кельтасе. Банши хмурилась, а ее лицо делало странные выражения. «Все хорошо у семьи Ветрокрылых, но Кель рассказал мне правду, иначе твое появление было бы для меня шоком». Банши немного разочаровалась реакцией себя из прошлого. «Хех, значит, мне не удалось напугать тебя из-за твоего». Сильвана повернула руку, показав кольцо. Наигранный смех. «А я хотела просто попросить тебя не вмешиваться, и потом после убийства нашей цели с знанием будущего у тебя было бы преимущество. Мы могли бы объединиться. Возможно, удалось бы задушить суку Артаса, отрезать ему конечности и подвергнуть пыткам ублюдка. Возможно, мы могли бы привести пару орков и заставлять его смотреть, как его мать и сестру насилуют, а он не может ничего сделать. Жаль, он еще не родился». Магический голос Банши в моменты гнева заставлял душу Сильваны испытывать холод. Однако она знала, что в будущем сделает рыцарь смерти с Кельталосом, и понимала гнев сломанной версии себя из будущего. Банши думала о том, как оградить себя из прошлого, испортить дела Артасу из этой временной линии, но похоже, все пошло немного не так. Сильвана немного расслабилась. «Эй, не факт, что этого не случится, но мне не хочется становиться вдовой, так и не женившись, а моя внешность в будущем весьма мрачная». Банши посмотрела на леса и грустно кивнула. «Такая же мрачная, как и вид этого леса. Если ты догадываешься, кто я, то ты должна знать, кто нас привел и для какой цели. У тебя 5 минут для организации засады или побега, затем мы будем врагами. Я не буду больше говорить». Банши хотела много говорить, но чувствовала дискомфорт в присутствии живой версии себя. Сильвана кивнула, бросив себе из будущего кольцо предводителя следопытов. Банши нахмурилась, ловя безделушку. «Зачем мне это? На руке Банши не было таких бессмысленных вещей. Мне дорого это кольцо». Банши пожала плечами, уходя в тени. «Как будто для меня это что-то значит. Спасибо». Сильвана пошла опять в лагерь. Элисанда нахмурилась, когда почувствовала странные колебания. Она только прибыла порталом в Луносвет и готовилась лечь спать, но колебания времени встревожили Хрономанта. Кто-то замаскировал свои действия, но ее способности манипуляции временем были не слабые. Старый магистр решила проверить, что там случилось. Вызвав несколько телохранителей, она телепортировала всех к ближайшему месту. Солариана подавляла голоса пустоты, когда почувствовала нечто иное. Сонно вставая с постели, она посмотрела через открытое окно на небо. Звезды, что светили через тьму, дали ей немного странных эмоций. Будущее, где она следует за зелеными глазами, обрывается и превращается в золотой вихрь. Нахмурившись, она воспользовалась ритуалом, позволяющим использовать звезды для предсказаний. Леодрин была разбужена ударом и вскочила с постели. Солариана крикнула и начала сообщать другим. Кельтас в опасности, убийцы. Рыцарь крови взбодрилась и быстро начала реагировать на столь шокирующую фразу, даже не спрашивая, что нашло на звездочета. Получив от Сильваны информацию о координатах лагеря и точном количестве врагов, началась атака. Совместные заклинания были первым шагом в их миссии. Кельтас выслушал Сильвану и начал готовиться к бою. К сожалению, она не послушала и не сбежала. Вздох. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Жаль, что телепортацию заблокировали до того, как их предупредили. Учитывая то, что Сильвана незамеченной временно пропала, попытка сбежать может закончиться плачевно. Но он уже дал магическое послание Луносвету. Хех, похоже, я недооценил ящерицу. Если словам Сильваны из будущего можно верить, то он собрал весьма внушительные силы. Кроме этого, я уверен, время в этой области течет по-другому, нежели в Луносвете. Я тебя недооценил, ящерица. Если искать в этом преимущество, то с тем, что Ноздарму начал действовать у эльфов, есть наконец причина убить или поймать всех найденных ими бронзовых ящериц. Но для этого надо убить этого ублюдка. Коалиция прекратила скрывать свои магические колебания и почти завершили общее заклинание. Вероятно, не предупреди их Сильвана, ему пришлось бы пожертвовать многими эльфами в лагере, но с достаточной подготовкой. Взрыв. Сильный взрыв арканы временно скрыл их от вида коалиции. Бойцы ближнего боя побежали к месту взрыва, а маги, знахари и шаманы начали готовить свои заклинания. Держа в руке рунический камень, Кельт использовался одной из разработок Паталиона. Локально перенастроенный личный бан Динриэль ослабил основной щит вокруг их земель и Луносвета, но дал возможность использовать рунические камни более гибко как оружие. Барьер ужасной силы защитил их от взрыва. Маги лагеря ответили, и Кельтас захлопнул ловушку. Огромный поток золотого света, направленный из солнечного колодца по лей-линиям, дал возможность Кельтасу и его людям не испытывать истощения. Волна магии отбросила нападавших, не ожидавших атаки. Коалиция начала атаку. За Альянс, за Орду. Эльф лишь ухмылялся их действием, внимательно следя за главной угрозой. Драконы окружили с воздуха барьер. Они очень близко подлетели и озлобленно решили совместно уничтожить угрозу. Возможно, они могли бы подавить его и снять барьер. Особенно Малигаса и его способности манипуляции лей-линиями. Но у него не будет достаточного времени. Он не зря ехал в Красногорье. Кельта скрикнул, все еще поддерживая барьер. На этот раз он держал в другой своей руке нечто особенное для драконов. «Убирайтесь в свое время и дайте мне голову Ноздарму из моего времени, который вас сюда призвал, или я уничтожу вас всех, ящерицы. Даю 10 секунд». Драконы дрогнули и прекратили попытки снять барьер, но не все. Ноздарму из будущего частично снял барьер, используя силу времени, отмотав время существования некоторых частей барьера к будущему, когда барьер истощится. Черт. Кельтас лишь безразлично активировал душу демона. Он не мог и не знал тонких манипуляций этим артефактом. Порабощение драконов было труднее, поэтому он сделал очень простое решение. Перенаправив часть энергии солнечного колодца, он высвободил эту энергию в драконов и коалицию. К сожалению, для эльфов это временно слишком сильно перегрузило лей-линии, и поток бесконечной золотой магии прекратился, как и их барьер, но когда-то огромные силы теперь были лишь горсткой выживших. Их преимущество численности было потеряно, и Кельта смог нормально сразиться с врагом. Самым приятным было то, что ящерицы почти все умерли, так как более подвержены силе этого артефакта. Достав свой артефакт, принц дал приказ атаки. Лана Телли Таларин, усиленные магией, начали сражаться с Гилбином и Малфурионом. Элриса и Сильвана взяли на себя Тиранду и Магни. Кельтас сражался с Джейной, Верисой, Ранином и Кориалстразом. Кровавый купол укрыл его от огня мага-дракона. Летающие мечи полетели в сторону надоедливого красного дракона. Ледяные глыбы Джайны были заблокированы его зелеными сферами с заранее приготовленной магией. Однако молния Ранина ударила принца, повредив чары магической мантии. Все оставшиеся оружие, кроме щита, было направлено против этих двоих. В этот момент концентрации десятки мифриловых стрел были выпущены в разные части его тела. Щит успешно защитил торс, но часть стрел попала в ногу и руку. Взрыв. Мантия была разорвана в области ног, а руку сильно повредила от взрыва стрелы. Нахмурившись, Кельтас сильно разозлился. Все его приготовления и все изменения. Черт, это не может быть разрушено этими ублюдками. Татуировки на его руках наполнились скверной и поменяли свой цвет на темно-фиолетовый и ярко-зеленый. Скверна и тень шли чуть дальше его рук, достигнув области плеч. Тело наполнилось силой, а разум ненавистью и желанием убивать. Канал к извивающейся пустоте был открыт, и он мог чувствовать могущество, власть, боль от преображения и переполняющаяся энергия дали уверенность. Его сферы, заранее заготовленная кровь или оружие, помогали выжить. Помимо силы его противников, ему было неприятно сражаться против двух людей в этой четверке. Джайна, которой он когда-то восхищался, имеет глубокое желание убить, как и Вериса, которая, в отличие от ее версии из этого времени, абсолютно ненавидит его. Вздох. Ему не хватало силы. Аркана не могла дать достаточно энергии для борьбы против три не менее опытных и сильных магов и рейнджера. Четверка нахмурилась и противостояла его новой атаке. Огонь из элементного плана за счет энергии скверны вырвался вокруг Кельтаса и заразил скверной, опустошая природу, направился в сторону магов. Пузырьки крови Иридоров были использованы для мгновенного заклинания в попытках истощить жизнь и ману врагов. Несколько попавших под заклинание людей мгновенно постарели и превратились в мумифицированный труп. Зеленые сферы засияли ярко, переполняясь энергией скверны, которая буквально насыщала воздух. Меняя аркану более энергетически мощной скверной, огненные заклинания Кельтаса дали ему время и возможность противостоять четыре врагам. Эльфы сражались с выжившими солдатами коалиции, но вскоре ситуация немного поменялась. Тралл в момент атаки Кельтаса душой демона укрыл много своих воинов благодаря помощи духов земли. Вылезая из земляного укрытия, он оценил битву. Варек Саурфанг пошел помогать друиду. Найдя эльфа-чернокнижника, который сражался с Магни, орк-шаман решил переломить бой с помощью этой самой слабой области боя. Рано или поздно победа была гарантирована, но они не знают, сколько времени у них есть до того момента, как прибудут другие эльфы. Ради их мира. Подняв молот, он сосредоточил свою силу и воззвал к стихиям. Элриса уже практически была на пределе. Гном заставлял ее жертвовать всеми своими скрытыми картами, и ей с трудом удавалось держать его. Броня из магических компонентов, покрытая рунами, и странное сопротивление магии давала войну возможность постоянно уходить от ее заклинаний с минимальной потерей. Высасывание жизни было эффективно, но он постоянно заставлял ее пребывать заклинания своими атаками. Вновь уклоняясь и готовясь применить тень, она вдруг почувствовала опасность. Ей удалось лишь немного защитить себя тенью. Огромная молния прошла через тело эльфийки, не давая ей шанса выжить. Медленно падая, она так и не поняла, откуда была атака. Тралл кивнул благодарному Магни, и вместе они отправились помочь Тиранде. Сильвана, несомненно, была слабее, и ее тело уже получило пару ранений. Ей не хватало всего: опыта битвы ночной эльфийки, магических способностей Тиранды и реакции. Однако ее лук-артефакты и безжалостный характер помогли ей держаться. Тиранда явно не могла использовать свой потенциал на максимум, постоянно отвлекаясь боев Малфуриона. Это оскорбляло гордость Сильваны еще сильнее. Уклоняясь от стрел, она заметила две фигуры. Тралл и Магни подошли к Сильване с противоположной стороны, не давая возможности сопротивляться атакам сразу трех. Тралл поднял молот и приготовился атаковать. Часть 28. Тралл начал призывать духов, а Магни защищал его от Сильваны, пока не закончится заклинание шамана. Тиранда благодарно кивнула и отвлекала генерала рейнджеров своими атаками. Тихий свист. Голубые глаза шамана были наполнены уверенностью в победе, но его заклинание вдруг резко оборвалось. Несколько черных стрел, наполненных ядом и энергией смерти, вонзились в его спину. Взрывы. Стрелы взорвались, разрываясь на куски внутри его тела, не оставляя шансов выжить или иметь силу. Оглянувшись перед смертью, он увидел, как все его верные товарищи ранены, отравлены и умирают. Черные стрелы с тихим свистом под покровом ночи опускаются на воинов Орды и Альянса, забирая их жизни. Варек вытащил несколько стрел из руки и, осмотрев своих мертвых друзей и вождя, проревел от боли и гнева. Банши. Сильвана нашла позиции, из которых ее версия из будущего спасла ей жизнь, и благодарно кивнула. Продолжив бой с Тирандой, она громко крикнула. «Зе Кельталас, отрекшиеся, которые пошли за своей королевой с недоверием, потеряли свой боевой дух. Почему их предали?» Темные следопыты полностью предали не просто Орду или Альянс, но и их боевых товарищей, которые наравне со всеми воевали против эльфов, не давая возможности усомниться в верности Банши. Королева отрекшихся с самого начала знала, что подготовленные эльфы могут вызвать проблемы, и при всеобщем отвлечении увела свои силы следопытов, оставив только пушечное мясо. Тем самым, находясь чуть дальше, сохранила свою боевую мощь, лично убив Тралла. Она лишь ухмылялась попыткам Орды отомстить. Неужели они не видят, если они разделят свои силы на меня, у них точно ничего не получится. Здесь умрут все лидеры Орды и Альянса, их время навсегда будет разрушено. Злобный смех. Она нашла такое развитие событий невероятно забавным. Ей не придется умирать, не придется идти в мир мертвых и бесконечно долго подвергаться пыткам. Она просто безболезненно исчезнет, как и все ублюдки, с которыми ей приходилось работать ради собственного выживания. Это невероятно приятные ощущения. Темные следопыты начали вынимать мечи и готовиться к контратаке Орды и взбешенного гнома. Магни, словно безумный, бежал в сторону Сильваны Банши вместе с Вареком. Ненависть, обида, разочарование и невозможность защитить то, что тебе дорого. Немного смакуя их эмоции, она лишь готовилась к бою. За темную госпожу, за королеву Банши. Ее люди начали атаковать, но, услышав от своей версии из прошлого знакомые слова, она снова была сметена эмоциями. «Почему я не выбросила ту дрянь?» Рука мертвой эльфийки немного дрожала, и хоть она не могла почувствовать холод металлического кольца, но чувствовала дискомфорт, боль, разочарование. Чувствуя, что это слабость и недостаток, но обладая желанием вспомнить старую память, она открыла рот, но не могла сказать привычной фразы «атаковать». Немного не понимая своих желаний, она прошептала давно забытую древнюю фразу «За Кельталас». Хрип мертвеца никто не услышал, а ее приказы были отданы заранее, так что ее поведение никто не заметил. Помотав головой, она вновь вернула себе уверенность. Уворачиваясь от нападений раненого орка и гнома, она игриво издевалась. «Коротышка и дикарь решили составить мне компанию, эй, какой позор! Не думала, что компанию моей особе составят такие грубияны». Два война были в ярости и продолжали попытки мести и убийства жалкого предателя. Леодрин с Соларианой и сестрами Эридар верхом на Ониксе наконец пришли. Солдаты Лунасвита и остальные были еще в пути, но им удалось быстрее добраться до области с временной аномалией. Осмотрев ночное поле боя, она заметила несколько выживших драконов, которые убивали эльфов, и яростно вместе с Ониксией спикировала на них. Солариана взлетела и под покровом тьмы начала жатву, используя огромное количество самой жестокой и эффективной магии тьмы. Ее главной целью была Джайна. Сакралаш нахмурилась и взяла на себя красного дракона-мага Кориалстраза. Алитиса решила разобраться с раненым. Кроме этого, с другой стороны поля боя рядом с Сильваной возникли сотни порталов, из которых вышли ночнорожденные и лунная гвардия. Великий магистр Лисанда настроили координаты, и для нее не было проблемой сопротивляться силе Ноздорму. Истощая силу одного из бронзовых драконов, она лишь засмеялась от того, что ее союз был правильным решением. Она не видела этого. Ее сила предсказания не дала ей возможности предсказать это нападение. Это косвенно доказывало вину Ноздорму в том, что она могла умереть в будущем. Эгоистичный маг решила, что бы ни случилось в будущем, бронзовые ящерицы станут вымершим видом. Прибытие Талисра и Иллисанны телепортацией стало решающим моментом. Ноздорму понял, что смерть аспектов будущего и преимущество в битве у эльфов разрушило его план. Дракон решил пойти по запасному маршруту. Если мышь слишком опасна, а будущее уже почти разрушено, то я сам это сделаю и устраню мышь. Временная аномалия исчезла, а все души мертвых бронзовых драконов из будущего начали превращаться в частички золотой силы света. Вокруг Ноздорму в небе появились его копии из другого времени. Все, кто прибыл по просьбе Ноздорму, внезапно исчезли из-за того, что бронзовый дракон уничтожил будущее и направил полученную от этого силу в заклинание. Мгновенное исчезновение мертвых и живых врагов заставило все силы Кельталоса посмотреть в направлении золотого водоворота. Элисанда почувствовала действие дракона и накрыла Кельтаса золотым барьером. Она пыталась остановить аспекта. Будь у нее глаз Амантула с собой, возможно, на это можно было рассчитывать. Черт! Она чувствовала гнев и нежелание. Пока другие маги, включая Кельтаса, не понимали, что происходит, Салариана безумно качала головой, атакуя заклинаниями тьмы золотой водоворот вокруг Ноздорму. Все в точности повторяло ее предсказания, и даже попытки других магов остановить водоворот не могло увенчаться успехом. Желание атаковать само время слишком наивно. Кельтас немного догадался о действиях дракона и начал ставить барьеры. Сестры Эридар хмуро разозлились и сделали несколько странных заклинаний. Ноздорму завершил заклинание и, вернув свои копии в назначенное им время, убрался подальше от группы эльфов. Элисанда расстроенно фыркнула, разрушая сосуд с жидкостью, названной кровью Амантула, и много камней вечности. Она немного изменила последствия действий Ноздорму. Вместо разрушения и возвещения Кельтаса к времени, из которого он прибыл, что убьет его, заклинание теперь лишь вернет его в неповрежденный поток времени. Золотая вспышка поглотила его, и Кельтас исчез в потоках времени. Исчезновение принца стало шоком, но хрономант успокоила всех, сказав, что он не умер и возможно вернуть его назад. По крайней мере теоретически. Я ведь не сказала вероятность успеха, верно? Даже если тебе не повезло, паника среди твоих слуг только усугубит дело. Те, кто не знал о тайных действиях Кельтаса, окружили двух демонов. Во время боя они игнорировали их присутствие, но не теперь. Сестры Эридар были в бешенстве. Они кивнули тому, кто должен придумывать оправдание. Вздох. Талариен занимался объяснением того, кто они и почему произошло нападение на Кельтаса со стороны бронзовых драконов. Назвав их предателями легиона, которые были спасены королевской семьей Кельталоса от своих сородичей, им приписали знания будущего. Эти демоны верны Кельталосу и, в отличие от своих сородичей, не являются угрозой. Из-за этого бронзовые драконы вероломно напали на королевство. Элисанда закатила глаза и помогла ему своим вмешательством. Она подтвердила это, сказав, что знает об этом и убрала из истории нелогичные моменты. Ее не удивило присутствие двух демонов. Да, мы не присоединяемся к легиону. Но она уверена, что принц имел несколько серых сделок с их представителями. Либо они серьезно поклялись ему в верности. Какая разница, кто является полезным инструментом? Она может это понять, ведь обладает похожим взглядом на мир. Леодрин и несколько сильнейших священников пытались воскресить Илларису, но в отличие от других недавно убитых, у них это не получалось. Алитесса недовольно подошла и осмотрела ученицу. Чувствуя, как ее душа еще не ушла в земли мертвых, а тело было в идеальном состоянии, демон нахмурилась. Ее знаний некромантии хватило понять проблему. Она была чернокнижником и сильно злила духа Фазерта. Ее убил шаман, и духи связаны с ее душой, поэтому свет тут не поможет. Она объяснила проблему и попросила их пойти воскрешать других убитых, пока не поздно. Раздумывая о решении, она решила поэкспериментировать. Схватив душу, она насильно держала ее в теле. Используя кристалл с жизненной энергией, она насыщала тело жизнью. Ей приходилось использовать скверну, так как аркана наверняка обесценит усилия и, скорее всего, не даст идеального воскрешения. Почти закончив воскрешение, она продолжила вливать уже чистую скверну и делилась с чернокнижницей своей кровью. Крик. В какой-то момент времени эльфийка ожила и начала кричать от боли, но демон продолжила насильственную демонизацию организма. Глаза эльфийки уже были зелеными, когда она начала практиковать магию скверны, но небольшой иллюзии было достаточно, чтобы это скрыть. Теперь этого явно будет недостаточно и потребуется иллюзия помощнее. Кожа эльфийки приобрела светло-фиолетовый оттенок, а глаза более яркое зеленое свечение. В некоторых местах кожа покрылась чешуйками, а череп начал искажаться от растущих у девушки рогов. Черные волосы становились седыми, а зубы заострялись и становились более опасными. Зеленые кожаные крылья начали расти со спины Элрисы, а ее крики становились все более сильными. Сакралаш, увидев старания сестры, нахмурилась и решила помочь молодой чернокнижнице. Ее сестра явно не заботится о последствиях. Вытащив сосуд с кровью сестры, она начала кинжалом вырезать узоры на теле эльфийки. Это должно помочь ей контролировать свои эмоции и возбуждение от становления демоном. Закончив превращение девушки в демона, Алитесса наложила заклинание сна. Салариана проверила пульс своего друга и благодарно кивнула двум демонам. Леодрин с интересом наблюдала за процессом, думая о том, как проходил процесс воскрешения. Могу я спросить, почему у нее есть сердцебиение, почему вы использовали скверну, а не аркану или тьму, и почему наш свет не смог ее спасти? Она давно нашла свой свет и верила в свои действия, но ее вера была более практичной, чем у большинства священников. Для нее сила, которую ей предоставляет свет и свет внутри ее тела, которым она магически манипулирует, лишь инструмент, но этот инструмент не помог ей защитить свой источник света. Она не знает, смогут ли они вернуть принца, и что хрономант имела в виду, когда сказала, что он лишь попал в реку времени, но она уверена, что не справилась с своей ролью рыцаря. Она верит, что инструмент ее справедливости сильнее, чем магия или что-то странное вроде духов, к которым обращаются шаманы, но почему она на это не способна? Почему свет не самая сильная энергия? Ее справедливость. Где она ошиблась? Она совершила ошибки, хоть свет в ее теле все так же наполнял ее, но другой источник света в виде веры сильно ослаб, когда принц исчез. Сакрала ждала ответ вместо ее сестры. Серия книг о теории жизни и ее ценности со стороны мага, написанные Кельтосом, когда он приспособил магию крови нетризимов под нужды эльфов. Том 13, посвященный воздействию энергии на различные организмы, находящийся в библиотеке Ордена Кровавых Магов, ответит на твои вопросы, паладин. Мы исправили все ошибки, допущенные им из-за неопытности. Более точный ответ дадут лишь те, кто старше нас или сумел за более короткую жизнь собрать больше знаний. Демоны ушли, игнорируя нормальный ответ на вопрос. Леодрин пожала плечами. Она играла роль безразличия и выглядела безэмоциональной, но она хотела узнать ответ. Ответ на вопрос о ее компетентности как клинок принца. Не хочешь — не отвечай. Я не паладин, а рыцарь крови. Я не маг, мне просто любопытен феномен как пользователя света. Лучше провести время за тренировками, чем читать эту книгу. Солариана решила дать ответ вместо демонов. Любой живой организм обладает определенным уровнем энергии, и нарушение концентрации энергии вызовет мутации. Для воскресения светом используется свет, нейтральный обычному среднестатистическому организму, который восстанавливает естественный уровень жизненной энергии организма. Если душа рядом и не была долго без тела, она обязательно попытается попасть обратно в тело, и таким образом жертва магии воскреснет без последствий. Этот метод возможен не только с помощью света, но иногда это невозможно. Обычно долгое состояние смерти делает этот метод невозможным из-за того, что душа ушла в мир мертвых или больше не желает использовать свое тело. Большинство других методов идеального воскресения организма основаны на манипуляции жизненной энергии. Она может быть получена разным путем, но ее цель лишь насытить организм жизнью и дать душе, которая не привязана к миру мертвых, попасть в тело. Но среди нас обычно нет существ, тонко манипулирующих чистой жизненной энергией, и даже друиды загрязняют эту энергию странными энергиями природы и различными другими естественными искажениями. Их мутации — яркий пример того, что либо они используют слишком много, либо загрязняют свою жизненную энергию. Что касается арканы, то она отказывается сотрудничать с жизненной энергией. Наш народ — яркий пример того, как долгое наслаждение энергией арканы частично заменило нам жизненную энергию. У этого есть как минусы, так и плюсы. Свет, тьма или энергия духов — не лучший способ делать основу для манипуляции энергиями. Но попытка манипулировать жизнью с помощью арканы обычно либо слишком сложный процесс, требующий точного ритуала и большого количества арканы, либо сильно загрязняет энергию, и она годится разве что растить растения. Живые организмы просто не воскреснут, наполнившись такой энергией. Магия крови теоретически на это способна, но никто пока не придумал нужных ритуалов. Магия друидов идеальна для участия в таком воскрешении, но у нас, как видишь, их нету. Шаманы и знахари тоже способны на это, но вместо логики и знаний они полагаются на духов. Поэтому магия скверны более энергоемкая и менее конфликтующая с энергией жизни, лучше подходит для более дешевого идеального исцеления, чем аркана, не требует подготовки, и скверна обычно не убивает организм в чистом виде. Плохим моментом является то, что, как видишь, она не просто мутировала и исказилась, но, вероятно, она насытилась скверной настолько, что стала демоном, как и мисс Сакралаш и мисс Солитесса. С другой стороны, она чернокнижник, и это, можно сказать, вопрос времени. Надеюсь, ее воля выдержит, и нам не придется ее убивать. К ее удивлению, не только Леодрин, но и даже некоторые из ночнорожденных интересно слушали ее лекцию и попытку донести сложные термины простым языком. Хлопанье. Элисанда дала свою симпатию молодой эльфийке, которая так хорошо преподала интересную теорию. Стоит уделить время библиотеке Лунасвита. Тогда почему ты все равно назвала эти методы идеальным исцелением? Она посмотрела на Леодрин и сказала то, что было в сердце у всех высокорожденных магов. Потому что эти методы возвращают душе тело, характеристики жизни плоти и крови. Есть способ воскрешения, когда душа насыщается энергией и существо становится подобием элементаля. Сильные духи мертвых способны поглощать духовную энергию, покидать мир мертвых и жить в мире, как и живые. Можно засунуть душу в искусственное тело конструкт и поддерживать такое существование потреблением энергии. Можно привязать душу к предмету и продолжать жить. Можно привязать душу к местности, наполненной энергией, которая будет ее удерживать, или использовать другие способы продлить свое существование. Но эти методы в основном не дадут удовольствия жизни, чувства или эмоций, как это дает плоти жизненная энергия. Магия – это не вера, это не подачка природы или услуга духов предков. Магия – это искусство, которое мы развиваем своими силами. Магия состоит из манипуляции энергиями, а они обладают различными свойствами. Поэтому мы всегда идем на компромиссы и достигаем могущества и знаний. Великий магистр вспомнила то, как только начинала становиться арканистом и улыбнулась своим достижением. Леодрин выслушала лекции двух магов и осталась с довольно смутными спутанными мыслями. Сильвана бродила по полю боя довольно шокированная и на грани крика. Их усилия по спасению Киани увенчались успехом. Черт, эльфийка почти сходила с ума от злости и обиды на бронзовых драконов. Поля боя было покрыто временными аномалиями. Некоторые предметы не исчезли из прошлого от разрушения будущего и напоминали о битве. Уже привязавшись к этому времени, они насытились силой времени и иногда светились мягким желтым светом. Элисанда с группой магов, способных управлять временем, словно безумный жадный гоблин, собирала даже когда-то бесполезные обрывки одежды. Она надеялась найти что-то полезное, но в основном это был мусор, наполненный энергией времени. Чешуйки дракона, кусок ткани, зубы, части плоти. Дойдя до места, откуда ее спасло ее будущее воплощение, она увидела блеск. Подняв свое кольцо, она грустно улыбнулась, найдя нечто другое. Вероятно, это принадлежало ей, да, около кольца был небольшой кожаный мешочек. Сильвана с интересом осмотрела его содержимое. Маленькую металлическую пластинку с тонкими надписями украшали несколько узоров. Монета и порванная цепочка. Осмотрев цепочку, она узнала в ней цепочку от своего медальона, который подарила Аллерия. Монета была уродливо выцарапана с двух сторон и не давала Сильване подсказок. Осмотрев мелкий шрифт на куске мифрила, она поняла, почему ее будущее, версия, назвала будущее леса мрачными. Оставив эти вещи, она пошла домой сказать Аллерии и Вересе о пропаже Кельтаса. Просто ошибка слабости и неспособности убить всех врагов. Вместо расслабленных переживаний мне нужно было привести с нами минимум на 7-8 отрядов рейнджеров больше. Кроме этого, она обладает магическим талантом. Черт. Остановившись, она пообещала, что не допустит подобного. Мы обязательно тебя вернем, Кель, даже если придется вскрыть гнездо бронзовых ящериц. Медленно идя домой, она вспоминала надписи, выцарапанные на пластинке. Аналах Белори, во имя света солнца, Синдаре и Синдарой, Шиндуфаллах, на наши враги прорываются, Синдаре и Синдарой, Аналах во имя света, Шинду Синдаре и сломленные Синдарой, Шиндуфаллах, на они прорываются, Синдаре и Синдарой, Аналах Белори во имя света солнца, Шинду Синдаре и сломленные Синдарой, Шиндуфаллах, на они прорываются, Синдаре и Синдарой, Аналах Белори во имя света солнца, Белори солнце. В конце была лишь криво написанная строчка, которую многократно царапали. Лишь несколько слов можно было разобрать из-под всех царапин. Талану Миннабелари, смерть всем врагам солнца. Даже если Кель будет потерян, нельзя дать возможность врагам Кельталаса. Мы не Синдарой, мы пока еще Кельдарой. Сжимая кулаки, она вздохнула, успокоившись. Нельзя допустить подобного. Все враги Кельталаса должны умереть. Примечание к части. Интересные теории, куда возможно попадет Кельтас. Часть 29. Последнюю неделю Анастериан пребывал в огромном гневе и часто срывался на подчиненных. Узнав о том, что случилось с Кельтасом, он думал о мести, но потом успокоился и просто предавался тихой печали. Его жена заперлась в своей комнате и находится в более глубокой депрессии. Все еще необходимо думать о королевстве, и он лишь занимался подтверждением реформ. Лартимар получил намного больше власти и забирал почти 20% его работы. Эффективность тоже была выдающейся. Правительница Сурамара получила доступ к всем магическим теориям королевства как благодарность за ее вмешательство в заклинание Ноздорму. «Мне нужно пройти». Услышав, как за дверью кто-то кричит, король нахмурился и махнул. «Скорее всего, больше не получится сдерживать орден Тирисфаля и игнорировать аудиенцию». В зал зашел эльф, одетый в весьма скромную одежду. Он был сильно раздражен, но старался показывать видимое уважение. Рилфтра передал королю о том, что посланник не будет закрывать глаза на черную магию и несмотря на то, что будет эльфом, но верность хранит лишь ордену. «Ува!» Анастериан хмуро сказал. «Ты хотел сказать, Ваше Величество?» Эльф понял намек и, соблюдая все правила этикета, поприветствовал короля. «Ваше Величество, я как посол хочу знать, почему нам было отказано в аудиенции длительное время». Король лишь посмотрел на него как на идиота. Они не могли послать более сообразительного посла. Достав из своего отчета сверток, он показал его послу. «На нас напали бронзовые драконы. Поэтому наше королевство объявляет охоту на этих рептилий. Я был занят многими проблемами, которые вызваны этим событием. Думаю, слух о пропаже моего сына просочился, и ты понял намек». Посол кивнул. «Если это так, то хочу спросить, какие проблемы важнее выживания мира? У нас вопросы, касательно демонов, которые находятся в вашем королевстве, и мы, ты. Нет, это облегчает способ избавиться от него, но как такой тупица без такта стал послом? Эльф, ты даже свое имя не назвал». Посол кивнул, словно вспомнил. «Ах, Деме», король снова его перебил. «Мне, если честно, не интересно. Ты можешь просто дать мне письменное послание. Мне не нужны твои услуги чтения». Эльф спокойно передал послание и начал ждать, когда король его прочитает. Прочитав послание, Анастериан долго обдумывал свои ответы. Текст послания писал не дебил, и есть косвенные улики, но им не нужно бояться ордена, так как у них не меньше сильных магов. «Могу я спросить?» «Смысл письма – это просьба проверки двух моих подданных на то, являются ли они демонами, и открытие данных касательно взаимосвязи Кельталоса и запрещенной маги». Эльф кивнул. «Да, мы имеем данные касательно двух ваших подданных. Если наш анализ верный, то они используют преображение. Трудно поверить, но это точно демоны, да еще среди ваших подданных. Их внешность соответствует внешности высших демонов. Мы хотим взять их под стражу и провести проверку. Кроме этого, мы заметили использование запрещенной магии не только этими двумя, но и другими магами Кельталоса. Мы просим провести допрос этих магов. Кроме этого, у нас есть данные, что Талариен рассказал странную историю касательно этих двух, что косвенно делает его подозрительным, и нам нужно проверить и его». Король смотрел на посла и лишь спросил. «Это проблема?» «Да вы правы, это проблема». «Нет, я имею в виду, где проблема?» «Простите, что?» Король посмотрел, как через дверь прошли Сакралаш и Алитесса. Они исполнили все нужные действия и представились. Их форма эльфиек была самой обычной. «Они не эльфы, я это признаю и никогда не скрывал». Девушки преобразуются в демонов и довольно спокойно с непониманием смотрят на эльфа. Вначале посол хотел вызвать других членов ордена, но с дрожью в ногах успокоился. Он был довольно напуган, но потом взял себя в руки, но ему снова не дали сказать. «Но я не могу понять, почему они демоны». Эльф не мог понять, что не так с королем. «У них рога, копыта. Да они выглядят в точности как демоны, за которыми мы охотимся». Анастериан наклонил голову и посмотрел на него взглядом полного непонимания проблемы. «Рога и копыта есть и у тауринов. Достойная раса, которая помогала нам в войне древних». Посланник подумал, что у короля проблемы с мозгом, но это не таурины, они демоны, агрессивные монстры, которые хотят уничтожить мир и убить любого, кто рядом, монстры. Алитесса чуть не прорвалась на смех от такого описания, но они сотни лет прилежные граждане Кельталоса, которые не нарушают закона и порядка. Кроме этого, они были добавлены в побочную династию солнечных скитальцев и обладают должностью адъютантов королевской семьи. Их раса точно демоны. А демоны – это раса. Если записи и зарисовки войны древних верные, то были десятки очень разных гуманоидных форм. Кроме этого, сатиры были демонами, созданными из эльфов. Демоны – это скорее продукт магии, верно? Записи гласили, что они были страшными чудовищами, разрывающими мирных граждан на части и получали удовольствие от убийства. Таким образом, термин «демон» неприменим к расе. «Могу я спросить тебя, Алитесса, о том, как ты проводила время, когда выходила из дворца?» Эридар была в таком состоянии сдержанного смеха, что решила улучшить получаемое наслаждение. «Ваше Величество, король Анастериан, эта скромная дама любит собирать цветы и дарить их детям». Сакралаш кивнула и добавила нечто забавное. Еще иногда с сестрой мы занимаемся уходом за садом, пытаясь хорошо стричь траву и дать цветам достаточно влажности для гармоничного роста. Эльф имел выражение неверия, что такие слова говорят демоны. Он слышал о загадочных хитрых интригах, но это явно было издевательство и насмешка, наполненная иронией. Мне кажется, их поведение не соответствует описаниям. Поэтому обвинение, которое отталкивается только от слов, что у них есть копыта и рога, это довольно неграмотно. Посланник был немного шокирован, не ожидая такого развития событий. Возможно, это первый раз, когда требовалось доказать, что существо является демоном, но они наполнены злобной магией. Анастериан кивнул. «Могу я вспомнить политику касательно запретной темной магии? В случае ее использования выдвигаются требования о прекращении действий, несущих опасность живым существам и миру. Мы никогда не охотились на пользователей темной магии, если они не угрожают миру». Что это значит? Король уже не чувствовал это забавным. Как такой идиот стал послом? Сокролаш объяснила более простым языком. Как я могу помнить, маги вашего ордена тоже используют запрещенную магию или изучают? Мирил тоже наполнил свое тело темной магией. Однако их действия не несут опасность миру или живым существам. Мы не вызывали демонов, не убивали мирных жителей и не делали страшных преступлений. Глаз эльфа дергался, выслушивая это. Король написал письмо, запечатал и передал его послу. В целом, пока ваш орден не даст точного бестиария касательно демонов и того, как определить, кто демон, а кто нет, наше королевство предпочитает не выдавать вам этих двух. Передай это письмо ордену, пожалуйста. Что касается темной магии, я признаюсь в том, что мы, как и ваш орден, проводили исследования. Я повторю вопрос. В чем проблема, посол? Эльф не выдержал и начал орать. Вы покрываете демона кора. Король бросил на него заклинание тишины. «Посол, где ты находишься? Кем ты являешься? Какая у тебя раса? Отвечу за тебя. Ты в королевстве высших эльфов, и тут действуют законы высших эльфов. Наших знаний о демонах достаточно, ведь мы помогали создавать твой орден, и я не оскорбляю людей, но их знаний было недостаточно тогда для борьбы с демонами. Теперь ты голос твоего ордена, ты посол, и веди себя, пожалуйста, прилично. Ты эльф, но позволь задать вопрос. Кому принадлежит твоя верность? Ты защищаешь интересы эльфов или интересы ордена, в котором последнее время намного больше людей, чем эльфов? Я защищаю Азерот, а я король и маг высших эльфов, а не Азерота. Исполняя свои обязанности, я говорю тебе, что эти двое верные слуги королевской семьи. Подумай о том, кому я отдам приоритет и защиту. До свидания, посол. Эльф взял письмо и вышел, хлопнув дверью. Король устало протер свое лицо платком. Действительно, даже пропало желание дальше издеваться над раздражителем его сегодняшнего дня. Почему они не послали, как всегда, нормального посла? Обычно хватает пары фраз для вопросов и ответов. Маги ордена прочитали письмо и стали обсуждать проблему. Среди них присутствовал представитель магов Кельталоса, верховный магистр Беловир, который был в Долороне для обсуждения новой магии крови, которую стали практиковать эльфы. Мы решили создать новый орден по борьбе с демонами, которые вторгаются в границы интересов эльфов. Вам следует не трогать интересы моего народа. Король знает о демонах не меньше вас. После случая с Даркханом Дратером нами были созданы меры предосторожности. Эти два демона, находящихся в магическом рабстве, одна из мер собирания информации. Кроме этого, было начато изучение магии демонов, но думаю, вы тоже в ней разбираетесь. В конце концов, знание своего врага – единственный способ ему противостоять. Наше королевство хочет защитить себя от демонов, и то, что тот случай потребовал вашего вмешательства, стало причиной таких действий. Случай с послом вызвал некоторую забаву у многих членов ордена. Больше они не будут посылать рекрутов на такую работу. Один из эльфов ордена кивнул. Действительно здравый смысл. Если мое предположение верное, то знания магии крови были вытащены из демонов. Два демона-раба не смогут сделать много проблем под контролем наших коллег. А если у них возникнут проблемы, они обратятся к нам сами. Тогда я не вижу проблемы, господа. У нас есть куда более важные дела. Мирил кивнул, понимая идею и логику эльфов. Попытка высмеять некомпетентного посла была понятна ему и другим магам. У короля пропал сын, а они отправили весьма юного и неопытного в тонких вопросах юношу.